Потом все же спрашиваю, почему в голову лучше? А вам кажется, что лучше в позвоночник? Ничего не понимаю. Постепенно выясняется, ночью Нина услышала через стенку, как в соседнем купе ссорились офицеры, и один крикнул: «Я тебя сейчас застрелю!» И я подумала: «Вася, он выстрелит, промахнется, пуля пройдет сквозь стену и попадет в меня. Если попадет мне в позвоночник, я останусь парализованный. Такой ужас! Уж лучше в голову и дело с концом. Право же лучше!» Тут уж не поспоришь. 21 сентября. Разговор с Л.Ю. о Татьяне Яковлевой. Л.Ю. интерпретирует это так. Она была красивая, высокая, звонкая. Их познакомила в Париже Эльза. М. влюбился и завязался бешеный роман. М. вернулся в Москву, затем снова поехал в Париж. Любовь продолжается, хотя М. и видит охлаждение. Он застукал ее в подворотне с этим маркизом. Но роман все-таки идет. Она даже делает аборт от М. Эльза ей в этом помогает. И вот однажды я получаю письмо от Эльзы и по привычке читаю его вслух. Не помню, кто сидел у нас. М. был тут. Он собирался в этот вечер в Ленинград. Эльза писала в письме о свадьбе Яковлевой с маркизом. Свадьба была в церкви, флер д'оранж и так далее. М. в отчаянии выскочил из дома, обругал шофера ни с того ни с сего, чем потом извинился, и вне себя укатил в Ленинград. Утром я позвонила ему в гостиницу, и он попросил меня приехать к нему. Я в тот же вечер выехала, и мы очень мило там проводили время. Там был Барнетт, и они много играли на бильярде. Вскоре у М. начался роман с Полонской. М. играл в это чувство с Яковлевой, слова были не настоящими. Потом Нора Полонская прочла письмо М. к Яковлевой и говорила мне, что он писал Яковлевой те же слова, что говорил Норе, те же мысли, обещания и так далее. Он уже был помешан на своем возрасте, на старении, и проверял силу своей молодости. Он, например, звонил Зине Свешниковой и спрашивал: «Зина, поедешь со мной в Ленинград? Я куплю отдельное купе». «Нет». «Но я куплю вагон». «Нет». «Ну тогда я куплю весь поезд». Он очень болезненно воспринимал возраст. Ему казалось, что он стареет. Он хотел жениться на Яковлевой. Она будто бы была согласна. Я ему говорила: «Да это она просто болтает. Зачем ты ему, нищий?» Он даже строил квартиру, чтобы жить рядом с нами. На этаже мы должны были жить в том доме, где Светлов, но потом стали жить на Арбате. Я не знаю, с кем он собирался там жить, с Яковлевой, с Полонской или еще с кем. Яковлева вышла замуж за атташе французского посольства в Польше. В войну он погиб. Она вторично вышла замуж за еврея-американца, издателя. Она по-прежнему моделирует шляпы. Настроена очень антисоветски, оглохла. Сейчас это огромная баба, похожая на Брюханенко. Очень орет. Письма М. к ней опубликовал в Америке Якобсон с ее согласия, когда она увидела, что М. знаменит. Так все это выглядит в рассказе Л.Ю. 5 ноября. Были в Виллизионе на вечере памяти Эйзенштейна, где показывали и мою картину. Первое, что мы увидели, была Вера Павловна Строева, которая почему-то принимала гостей как хозяйка вечера. Выступил Кулешов, сказав, что, говоря о Сергее Михайловиче, он испытывает такое волнение, что вынужден читать по бумажке.